«Это, что был лис?» Немного успокоившись, спросил у меня Джирая. «Да это тот великий и ужасающий девятихвостый. Но в действительности ты видишь, он не сильно-то и злой. С ним надо было всего поговорить и найти пути решения. Я создаю ему специального крепкого теневого клона, и он может спокойно отдыхать среди людей, и смысла большого ему вырываться пока нет». Посмотрев в сторону, куда скрылся он, я продолжил. «Только он, сволочь, так и не поговорил с тобой. Ладно, еще будет время, пусть отдохнет на природе». Отжирая тихо себе под нос, стал причитать. Только больше вопросов стало. И зачем я у него что-то спрашиваю? В портовом городе Крестный решил задержаться примерно на месяц и разузнать ситуацию в стране. И мне пришлось задержаться на 2 суток, чтобы смог немного побезобразничать Курома. А сам я нашел несколько заказов по специальности Иринина. Одной надо было восстановить целостность своей женственности, а другой полный пакет косметологии. С 2 заказов удалось поднять почти 300 тысяч рё. И я отбыл сразу на 2 недели, а Крестный даже был рад избавиться от меня, зная, что буду находиться у жаб. Во время путешествия я догнал показатель активации глаз до 99%, но завершить решил только в безопасном и скрытом месте, и на данный момент у меня было в запасе почти 500 тысяч энергии пси. Мои подсчеты показали, что на активацию потратилось целых 5 миллионов пси-энергии, что немало. Пришлось сразу расплачиваться с Фукасаку, а по интерьеру его дома было видно, что он сам почти не употребляет, а занимается обменом моего саке на нужные вещи. Активацию глаз проводил в своей полюбившейся пещере, сел в позу для медитации. Сконцентрировавшись, я запустил процесс, который уже был наработан. Я почувствовал сначала легкое жжение в глазах, которое усиливалось, пока мир не моргнул и не расцвел более яркими красками, но изменения не закончились. Я стал отслеживать наращивание странной структуры, как сформировалось маленькое уплотнение энергии в районе мозга и выстрелило по направлению к глазам. Увеличив еще сильнее концентрацию, я смог увидеть, что это струна, состоящая из пси-энергии, а она постепенно погрузилась в чакра-канал, и ее стало очень плохо видно, и если бы не видел ее изначально, пропустил мимо. И постепенно сам чакра-канал уплотнился полностью, скрыв эту струну, а цвет самой энергии стал ярче, и, о боже, я могу теперь различать цвета каналов. Раньше я списывал плотность канала на опыт и частоту работы, но теперь видно, что все дело в пси-энергии. А еще одно замечание: этот канал затратил на свое формирование еще примерно 100 тысяч энергии. И просто интересно, если у пользователя не будет хватать энергии на полное формирование струны, что будет? Шеринган и 1-тамое. Скорость изучения техник X1-5. Контроль огня плюс 5%. Ловкость плюс 25%. Интеллект плюс 25%. Контроль огня 33%. Техники огня выходит на треть сильнее. Применить изменения в теле. 1. Да. 2. Нет. Странно, еще никогда не спрашивала система про закрепление изменений, может учиться. Выбрав первый пункт, изменения закончились, но вот в теле осталась почти незаметная напряженность, которую я списал на активацию глаз и забыл. Ничего феноменально, кроме ярких красок и четкости, шеринган не дал, а жаль, я большего от них ожидал. Полюбовавшись в прихваченное зеркало на свои обновленные глаза, на моем вытянутом зрачке теперь была еле заметная линия, на которой находилась одна запятая. Я пару раз их включал и выключал, проверяя изменения. Глаза тратили на саму активацию всего 100 чакры, а вот на полноценную работу, когда Тамое начинало крутиться помимо 100 чакры в минуту, еще 50 пси-энергии. Такие затраты я счел не сильно большими. Проверка шерингана показала, что реакция у меня улучшилась, а точнее концентрация появилась, но незначительно. Надеюсь, при дальнейшей эволюции эффект будет ощутимее. Но вот применение шерингана при изучении ниндзюцу сильно облегчало сам процесс. Были видны неточности, так у меня наконец-то получились каменные пули. Первая моя попытка была еще в присутствии Джирайи, я там себе чуть челюсть не оторвал, отделался только испугом. Все дело в том, что техника формируется вне тела, и надо как бы вдохнуть в горло приготовленную чакру Датона, но еще не прошедшую полную трансформацию, и ты ее выплевываешь, и она в процессе полета ускоряется и увеличивается в размере, принимая вид маленького камня, который на большой скорости поражает цель, похоже на пулю. А есть усиленная версия этой техники, используется больше чакры, и тут уже сложнее. Вот слова Крестного: если ты не привык работать с Датоном, то лучше ее не пробовать, улучшенную версию. Но я его не послушал и не смог за один раз выплюнуть всю чакру, да и самой чакры использовал в несколько раз больше, а заодно раньше времени применил окончание формирования камня. Так я обзавелся меленькой глыбой, торчащей изо рта. Вот тогда Джирайя и обиделся на меня и из-под палки меня дальше тренировал. А я тогда перешел на тренировку с Суитоном от греха подальше, но теперь смог благодаря Шерингану увидеть свою ошибку. Когда технику применял клон, и да Шеринган не работает у клонов, присутствует как украшение не более. На следующий день у меня наступил 14 день рождения, которое наступило на пару месяцев раньше из-за моих похождений к жабам. Отметил его вместе с Фукасой и Кейшимой, а также набежали маленькие лягушки с целью утащить в свои загребущие лапы моих сладостей. Пришлось распрощаться со всеми сладостями на столе. Также на этом столе расположились блюда, которые наготовила Шима, жареные, вареные кузнечики и салаты из личинок. А вечером вышло странное сообщение. Вы взрослеете, а тело вместе с вами. В течение 170 часов рост будет увеличен на 2 см. Рекомендуется увеличить потребление пищи. Мой рост и так был 175 см, куда выше. Чем больше тело, тем проще по мне попасть. Не хочу расти больше, оно ведь ничего не дает. Но на мои стенания системе было фиолетово. Эти дни я уделил на совместную тренировку с молодыми жабами, где мог спустить пар. Мне сильно хотелось применить шеринган во время тренировок, но пришлось себя сдерживать. Не для этого забирался так далеко, чтобы себя рассекретить. Но даже без него я стал лучше уходить от ударов и подбирать момент для контратаки. В конце этой боевой недели меня осчастливили, что пора переходить на спарринги против двух противников. Чувствую, что меня хотят убить, чтобы никто не узнал, что простой человек побеждает молодых дарований. К концу полуторамесячной тренировки у меня наконец-то получилось создать свой первый чакра-кристалл. Он практически ничем не отличался от кристалла, который создал Джирайя, только имел более светлый синий оттенок. В остатке у меня после его создания осталось всего 200 тысяч чакры. И в тот день больше ничего не получилось сделать. Точнее, я смог еще создать свой первый кунай, заряженный чакра-кристаллом, и сам кунай был расписан под фуин-взрыв, но испытание перенес на следующий день. Метод создания кристалла хорошо подходит как тренировка самой чакры. Испытания, проведенные на следующий день, показали, что сила не дотягивает до разрушителя городов, но намного сильнее десятка сильных кунаев, и сила самого взрыва в самом эпицентре сильнее, что всегда во время взрыва простых кунаев меня не устраивало, растрачивалась часто попусту чакра. Постепенно я обучался фуин-дзюцу у мамы, она мне показала печати, которые позволяют скрываться от сенсоров. Они глушат силу чакры, и средний сенсор с трудом сможет тебя обнаружить. Также она мне показала фуин, которая позволяла создавать скрывающий полог, который не смог бы обнаружить сенсор из-за мизерного количества используемой чакры. И мы все ближе подбирались к методу нанесения печати с помощью чистой чакры, а после они вместе с отцом мне объяснят, как создавать фуин хирайшин но дзюцу. И они очень радовались моему быстрому прогрессу. Отец называл меня гением, но я не хотел его расстраивать своим заявлением, что все дело в интерфейсе, который позволяет лучше запоминать информацию. После тренировок у жаб мы провели в Акуре 15 дней, пока Джирайя не получил от завербованных агентов информацию, которая оказалась очень скудной. А дальше мы подрядились к крупному кораблю как охрана. Корабль заходил практически в каждый порт, пока мы не достигли конечной остановки корабля город-порт Вагараши, который находится в стране Чая. Вся дорога заняла без малого 5 месяцев. Те 10 дней, которые корабль проводил в порту города, я бывал у жаб и тренировался. Пока Джирайя собирал нужную ему информацию, но успехов, как понимаю, он не добился, поэтому он часто пропадал в увеселительных заведениях, сбрасывая напряжение, но уже он становился сексуальным маньяком. Кстати, он перекрасил свои волосы в черный цвет, чтобы его не могли узнать. И реально он помолодел на десяток лет, и узнать в нем уже было трудно одного из санинов. Но мне во время плавания приходилось тайком и понемногу убирать у него негатив, из-за неудач в шпионаже. Сам я тоже пользовался домами у Слады, не хотелось больше проблем на свою задницу, так как в последней книге Бинго появилась моя рожа с наградой за живого и здорового, но надо было доставить в страну снега, сумма была не то, что большая, но для простых наемников и охотников за головами 2 миллиона рё, и этого достаточно. Хорошо, что за мертвого ничего бы не досталось. Иногда стали во время отдыха совершать на меня нападения, Большинство я просто избивал и выкидывал их голышом в подворотнях. А вот некоторые были реальными маньяками, тех я тайком запечатывал в свиток и топил в бескрайнем море. А вот с шиноби-ренегатами, которые иногда хотели подзаработать на моей тушке, была выделена роль пополнения моего бюджета. Тех я предварительно вырубал и запечатывал в свиток и отправлял вместе с отчетами Джираи, а там деньги переводили на мой счет в банке. Я удивился, сколько канаховцев рангом Чунина находится в бегах. Попадалось также много искири, но те сплошь и рядом конченые психи, те были запечатаны в испорченном виде. Кстати, поначалу ответные письма от Цунади были похожи на угрозу, она требовала нашего возвращения. Но сам Джирая принимал их на свой счет и всеми способами упирался и не соглашался возвращаться в деревню. А я молилками, чтобы тот не передумал. Я же еще не готов, мои тренировки у жаб перешли на новый виток, я теперь могу с трудом справляться сразу с двумя сильными противниками, и это все без чакра покрова и ниндзюцу. Фуиндзюцу тоже продвинулась, теперь я могу создавать печати без использования краски и кистей. Но неприятная новость, родителям пришлось обратно уйти в печати на клетке, у них осталось очень мало духовной составляющей, они до последнего молчали и не хотели меня расстраивать. Я пообещал, что их верну, но они только улыбнулись. После этого я с трудом себя заставлял тренироваться, темп снизился, только разговор с Джирой смог меня вернуть в строй. Смог развить шеринган до 2-й, уже для эволюции понадобилось 12 миллионов пси-энергии, а создание дополнительных струн из псионики взяло еще 300 тысяч. И он меня все равно не поверг в шок, остается надежда на мангика шеринган. А все проблема, мне не хватает катастрофически скорости, ну ладно, хоть прибавку к нужным статам дает неплохую. Мне кажется, что проблема у учих именно из-за недостатка энергии на формирование каналов. Сам канал ничего не дает, кроме надежности, но от нее кроме этого ничего и не требуется, а так, видать, не хватает прочности самого канала, и учихи начинают слепнуть, когда эволюция доходит до мангика шарингана, а энергия добирается при пересадке глаза от совместимого с ним донора. Тогда и заканчивается эволюция вечного мангика шарингана. За время тренировок я увеличил скорость восстановления жизни и чакры. Вот это известие мне намного больше нравилось, чем все остальное. Это значит, меня становится труднее убить, а значит, пробивается слабый лучик надежды, что будущее будет прекрасным. А особо это гармонировало с увеличением самого контроля. Теперь на технике тратится намного меньше чакры, а сила остается той же. Также поднял контроль за футоном до значения 23, и управлять стало намного проще, можно было и сильнее его натренировать, но помимо его, есть еще, что тренировать. За все время я получил следующие достижения: шеринганы 2-й, скорость изучения техник x2-5, контроль огня плюс 5-10, ловкость плюс 50-75, интеллект плюс 50-75, сила 250, плюс 20-100 физического урон, плюс 20-100 переносимого веса, ловкость 250, плюс 10-50 к реакции, плюс 10-50 к вероятности критического урона, выносливость 300-350, средний источник жизни 300%, регенерация жизни, интеллект 550, плотность энергии пси, Х1-3, контроль 450-500, минус 10-100 затрат чакры на технике, мудрость 250, скорость изучения любого материала увеличена, Х1-5, чакра 400-450, максимальный источник чакры 1000%, регенерация чакры. В городе Вагараши мы пробыли неделю и тронулись в путь, по направлению страны Лапши, если ее вообще можно назвать страной. Один большой торговый город столица и множество мелких поселковых городов, занятых в производстве рисовой лапши. Но страна имела своего дайме, да и по слухам доход имела для своих размеров хороший, и на защите там не экономили, нанимали бежавших шиноби. Оплата, конечно, была у них не сильно большая, только в стране лапши по договоренности сильнейших деревень шиноби территория считается вне боевой, и шиноби, которые там работают, не преследуются. А в дне пути от нашего места назначения меня повергло в шок сообщение, которое выскочило посреди ночи. Поздравляем, вы открыли скрытый квест. Помощь в восстановлении великих кланов. Синджу, 2 ребенка. Учихи, 1 ребенок. Узумаки, 3 ребенка. Получен ранг, многодетный отец. Не забудьте запастись сменными трусами. Нет, разнесся мой вопль по всему городу хахакой. Только не это. Но сообщение висело и предательски не хотело исчезать. А у меня трещал по швам внутренний мир. Мой крик разбудил даже Курому. а для увеличения мыслительной функции стал долбиться в бетонную стену, но голова потихоньку выигрывала бой со стеной. Часть 5. Доломав стену, пришлось провозгласить безоговорочную победу дурной головы. Я окончательно пал в бездну отчаяния. Как так могло получиться? Но все говорит в пользу последствий моей шутки. Ну нахрена я вообще ее затеял? Всегда больше всех надо было. Может, система надо мной так потешается, но нет, мое внутреннее чувство говорит, что все так и есть. Ну за что? Я же хороший, я мессия света, спаситель всего сущего. Но не произошло ничего, на мой внутренний крик никто не откликнулся. Кроме опешившего взгляда Джирая на мои выкрутасы, он реально не знал, что происходит. Наруто, что случилось? Взволнованно он у меня спросил. Опять нападение? Девушка не дала, закончились твои любимые сладости, но не увидев от меня реакции на его вопросы. Договори, что случилось, мне надо освежиться. За могильным голосом ответил ему и поковылял как оживший мертвец в купальню. Мне надо подумать. Приняв холодный душ, я прилег на одну из лежанок в открытом дворе. Что же делать? Просто проигнорировать я не смогу, это сообщение. Надо будет отпроситься у Джирая и смотаться в Коноху, хоть он и не рекомендовал нам там появляться, по настоятельной просьбе Хирузина, какие-то непонятные внутренние разборки затеваются. А еще ссылались на взвинченное состояние самой пятой Хокаге. А боже, я обрюхатил Цунаде, она меня за это убьет. Но мне было мало неприятностей и еще смог заделать целый выводок детей. Надеюсь, хотя бы Хината не беременна, но надежды мало, я не поверю, что смог заделать сразу тройню Карин. Вот черт, как же она там. Вся надежда на пятую и старика Хирузина, они бы не дали ее в обиду. Но вот что странно, откуда взялся Учиха Аткава. Если у Цунаде Синджу, это еще можно допустить, как-никак мы вышли от одного прародителя, у Карин со мной точно 100% Узумаки. Так Аткава Учиха, но вычитанием мы получаем только Митараши Анка, да она со своей головой не дружит. Какой ребенок? Ладно, это все домыслы, надо решаться. Поднявшись обратно в номер, где персонал бегал и убирал пыль и бетонную крошку, я начал разговор с Джирай. Крестный, мне надо смотаться в деревню. Но он непонимающе на меня посмотрел и бровью показал, что информации очень мало. В Коноху хочу сбегать, она рядом, ты меня отпустишь? Так зачем тебе так резко туда понадобилось? Да и письмо от старика ты читал, он категорично не хотел, чтобы мы там появлялись. Мне очень надо. Так, что? Ладно, я и сам смогу справиться в стране лапши. Конечно, я потом хотел отправиться в страну железа, но это не к спеху. Давай тогда так, через 3 недели мы встретимся в городе Юга. А зачем нам опять возвращаться в страну чая? Немного выбило из колеи возвращение в места, которые уже прошли. По информации, которую мне передали, там видели странную группу людей, которая разыскивает место захоронения дракона. По архивам значится, что в стране болот есть место смерти одного из демонов по силе, не уступающему Биджу, но для надежности местоположение конкретно, где не указано. Из-за этого они стали расспрашивать местное население, а в некоторых случаях запугивали и убивали монахов, якобы они могли знать. Но я его остановил. Ладно, через 3 недели в порту Юга. Я буду снимать свой прошлый номер в гостинице у мадам Чан. Что, соскучился по Таюке? С похабной улыбкой меня спросил изврат. Ладно, я отправляюсь прямо сейчас. Без тени улыбки, стал собирать свои вещи, которые были раскиданы по комнате, и отправлять во внутренний мир. И знаешь, тебе лучше не попадать на глаза к Цунаде, старик сказал, она очень сейчас не любит неисполнение ее приказов. Уже 5 раз делали ремонт в кабинете. Буду знать. До встречи. В моем арсенале было 3 куная, сделанных по технологии моего отца, но уже доработанные мной, ничего сверхъестественного, все тот же чакра-металл с добавлением крови пользователя Шиноби и Фуин Хирайшин, но как накопитель в каждой кунай был встроен чакра-кристалл, который позволял использовать кунай много раз подряд без зарядки. Испытания показали, что можно совершить свыше 100 перемещений. Отцу приходилось заряжать его после 10 применений, но и количество самих кунаев при одновременном использовании у него было больше. Из-за отсутствия фуин накопителя на самом кунае у меня осталось место, там расположил обратный хирайшин, когда наоборот кунай возвращался в мои руки. Для этого пришлось на тыловую сторону перчатки нашивать деревянный диск с фуин возврата. И с помощью моих особых кунаев с хирайшином, я смог создать способ скрытого перемещения по воздуху. Можно воспользоваться шуншином вверх, но очень сильно демаскирует, А вот если сильно кинуть куной, а потом к нему переместить хирайшином, намного меньше выделяется чакры. А дальше дело техники, кидать куной в нужную сторону, но брать нужно под градусом в 45 градусов выше горизонта. Таким способом можно быстро путешествовать, но по чакре он затратен, меня спасает уже заготовленная чакра в самих кунаях, для других такой метод будет неэффективен. До Канахи добрался за рекордные 2 дня, почти не спал, истратил чакру из 2 кунаев, третий решил приберечь для ближайших подступов к деревне и преодоления блокпостов. Я смутно себе представляю реакцию на мое появление, но благородушным оно точно не будет. За половину дня я восстановил немного заряд в одном из опустошенных кунаев. Как и говорил Джирая, в уже созданный кристалл во много раз легче закачивать чакру и нет чудовищных потерь, но с моим контролем их и так было с гулькин нос. Проникать решил во время смены караулов на воротах, ну кто в здравом уме подумает, что в такой момент совершат проникновение, а так большая часть сил охраны будет сконцентрирована у стен, а госпиталь будут охранять минимальным составом. Я еще хорошо помню, где находится родильное отделение и комната с рожденными младенцами. На расстоянии в пару километров я начал подготовку. Распечатал двойной плащ с внешней стороны фуин-хамелеон, а с внутренней скрывающий от сенсоров фуин. Облачившись в плащ, я стал набирать высоту с помощью кунаев и направил свой свободный полет в сторону точки, которая является больницей. Корень. В плохо освещенном помещении, которое находилось глубоко под землей, сидел Шимура Данзай и читал донесения. Напротив него располагалось свыше 10 больших пачек с этими донесениями, но почти 90% – это мелкие донесения травля, которые хотят подсидеть своего конкурента. Но даже из этого хлама удавалось получить значительную помощь для корня. Но последнее время ему катастрофически стало не хватать обученных шиноби, что-то странное стало твориться в деревне, старейшины, которые раньше проворачивали, через него свои грязные делишки залегли на дно и выставляют из себя добрых обывателей, не замешанных в незаконных махинациях. А все из-за Хирузина и Пятой, которые решили в кои-то веки навести порядок в селении, но это плохо сказывается на его службе. А самое поганое, почти нет возможности проводить набор новобранцев из сирот. Клан Сарутоби выделил денег на создание дополнительных школ и повышение подготовки юных перспективных шиноби, а за ними потянулись и остальные кланы, как не вовремя они решили проявить альтруизм, и благодаря им была профукана возможность присвоить себе еще одного Узумаки, а то старый уже наладом дышит, где они были со своей помощью 20 лет назад, но его мысли были прерваны. Данза сама, сигнальная фуин, обнаружила применение хирайшин но дзюцу 4-го, говоривший был одет в одежду похожую на анбу, известно направление, сильно заинтересовался Шимура. Пока нет, но мы работаем, когда он остановится, мы будем знать конкретно. Как только определите место, высылайте группу захвата, и по возможности, чтобы никто не знал. Человек моментально испарился из кабинета. Кем бы ты ни был, но спасибо Минато, что поставил фуин радар, тебе не скрыться от моих людей. Оперативный отдел Анбу, сформированный лично 5-й и 3-м Хокаге. В массивной конструкции находился человек. Он отслеживал периметр за пределами деревни. Отдел был создан после нападения на деревню, и его работа направлена на предупреждение новых нападений. Фиксирую странную активность. Конструкция, в которой находился человек, стала сильнее гудеть. Объект стал набирать высоту. Фиксирую выход из области работы. Увеличить приток чакры. Объект найден. Он направляется по воздуху с использованием странной техники. Моментальные перемещения с минимальным выбросом чакры. Направление центр деревни, нет, изменил направление, приземление возле центральной больницы, пару секунд и еще точнее, родильный комплекс, один из оперативников уже вызвал группу быстрого реагирования, выдвигайтесь и предупредите остальных, что нам не удалось узнать уровень силы, но объект скрывается хорошо, брать по возможности живым, больница Канахи, родильное отделение. В саму больницу проник через подвальное помещение, используя дотонный заглушающий фуин, вместе со скрывающими. Но далекое чувство опасности меня подгоняло, с помощью сенсорики я определил, что помещение выше на этаж свободно, и с помощью куная напитанным футоном вырезал себе дыру в потолке. На этом этаже уже не было охраны, а только одни медсестры. Накинув на себя перевоплощение в одного из местных работников, я пошел на 3-й этаж, но пришлось изменить направление и найти другую комнату, где смог проделать прошлую операцию и проник уже через дыру на третий этаж. Здесь уже никого не было, и я смог проникнуть в комнату ребенка. Быстро пройдясь по медицинским карточкам, смог отыскать свой выводок. Пока сильно дети внешне не отличались, кроме цвета волос, и они пока только просыпались. А также отыскал карточку у одного из детей с подписью «Мать Шизуни», а за место имени отца, как и меня, пока была пустая графа. Не один я попал в просак в тот злополучный день. Теперь я себя могу поздравить, у меня 4 пацана и 2 девочки. А про моих бешеных бойцов, которые побеждают женское начало, можно сказать, что они сильно непостоянные, и это еще мягко говоря. Так, детей с подписью Синджу 2. Один мальчик черноволосый и на меня почти не похож, кроме голубых глаз, которые можно было заметить. Девочка наоборот имела красные волосы с черной маленькой прядью и очень походила на Цунади своим милым носиком. Следующими лежала двойня Карины, тут был сюрприз. Мальчик истинный Узумаки с яркими красными волосами и не привыкший к тесноте, он смог высвободиться из пеленок и развалившись дрых, а вот девочка была похожа немного на мою маму, но волосы имела черные и глаза опять голубые с вкраплениями белых капель. Пацан Хинаты был сильно похож на меня и имел мою индивидуальную особенность: полосы на лице в виде усов, ярко-голубые глаза с вкраплением серебристых точек и блондинистые волосы. А вот пацаненок Анка имел немного волос на голове, ярко-черного цвета, а также темно-коричневый цвет глаз и походил на свою маму, немного пухленькими щечками. Я уже собирался немного поддержать на руках Бутуса Узумаки, который из всех детей был самым активным, но сенсорика просигналила, что больницу берут в кольцо, а чуйка кричит благим матом, что пришла мне полная попа. Для безопасности комнаты с детьми от всякого рода неожиданностей я призвал клонов, которые в ускоренном темпе обклеили новые обои в стиле Узумаки. Теперь, чтобы разрушить комнату, придется долго и вдумчиво ломать защиту, и мимоходом ей ничего не сделают. А сам я решил спуститься и нормально переговорить с прибывшими. Но начав спускаться по лестнице на второй этаж, на моем пути появилась взволнованная Цунади. Я хотел с ней поздороваться, но она об этом не узнает, так как моей тушкой пробило перекрытие на крышу и саму крышу. А я фиксировал разбитие в труху нижней челюсти и отсутствие некоторых верхних зубов, но это получилось только после секундной потери сознания. Также сотрясение мозга, который все-таки у меня присутствует. Зацепившись рукой за крышу в последний момент, не хочется мне приземляться в толпу не очень хорошо настроенных шиноби, в числе которых присутствовали Хьюги. А они, сволочи, меня узнали. Один из них рванул по направлению главной резиденции. Я стал концентрировать медицинскую чакру в голове, и мои травмы стали постепенно зарастать. Щелкнула не до конца оторвавшаяся челюсть. Те щепки, которыми являлась сама кость челюсти, тоже стала восстанавливаться. Но выпрыгнувшая через дыру в крыше разъяренная фигура мне только своим присутствием намекнула, что это только начало. Я принял защитную позу и активировал каменную броню и приготовился к атаке, которая не заставила себя ждать. Она даже ничего не сказала, а в чувствах был полный раздрай. Я был сильно удивлен полной неспособностью моей защиты к удару в полную силу от Цунади. Так я еще приклеился к крыше в надежде, что после атаки, когда челюсть восстановится, смогу с ней нормально поговорить и, что греха таить, воспользуюсь своей силой псионики. Но она была настроенной на мое тотальное уничтожение, меня оторвало вместе с частью крыши и со всей силы впечатало в землю, множественные переломы грудной клетки, расхреноченная правая рука в осколки, частично выбитое и с трещинами плечо. Благо до позвоночника не добралась, своим ударом. От второй атаки я уже уклонился, а силы она вложила не меньше, чем в первые, и создала приличную воронку. Я попытался ее спеленать тюрьмой из датона, но она ее даже не заметив разнесла, и пошла в атаку. 2 минуты я с ней носился по парковой территории госпиталя и пытался успокоить и решить все мирно, но кроме слов «сдохни», маленький демон ничего не добился, ну если не считать, что самого парка теперь не существует. А мне надо отсюда валить. Количество шиноби на 1 квадратный метр становится критическим, и возможно меня реально захотят убить. Подловив Цунади во время одной из атак, когда она подпрыгнула, я послал в ее сторону водяную волну, вбухав не меньше 30 тысяч чакры, которая ее откинула и потащила за собой. А я за лучшее решил пока скрыться, возможно появится возможность скрыто выкачать ее негатив. Попытался применить Хирайшин, но дальше чем на 10 метров не смог переместиться. Блять, они могут блокировать технику отца. Но не на того напали, я время зря не терял, создал 30 клонов, которые должны будут отвлечь подкрепление Цунаде, но вот кунай бросить не мог, их у меня и так мало, а этот единственный, в котором еще есть чакра. Схватив кунай, я вместе с остальными клонами ринулись на улицы деревни, создавая переполох и сумятицу. Клоны стали применять хингино дзюцу, которая уже ничего практически не стоила, и выбросов чакры аналогично. Шиноби разделились на маленькие команды и стали ускоренно искать меня, но пока безуспешно. Я уже расслабившись, думал, что смог сбить с себя преследование, но оказалось, что группа из 5 хьюг держались специально позади и ждали, когда я остановлюсь. 10 минут назад. Резиденция клана Хьюга. Собрание старейшин. Доложили, что объявился наконец Узумаки Наруто. Но он проник под покровом маскировки, значит, хотел также тихо уйти. Ваши предложения, надо его пригласить на разговор. Начал самый молодой и спокойный из старейшин. Не надо с ним церемониться. Он обязан войти в наш клан, на правах вассала. Успокойся, Раки, твои высказывания всегда дурно пахнут. Поморщившись, высказалась одна из старых женщин. Но не могу не согласиться с тобой, он сам к нам не придет. Надо высылать группу для приглашения. Остальные поддержали идею кивком. В кабинет зашел один из бойцов и на ухо главе клана доложил актуальную ситуацию. Мягкий способ нам не подойдет. Высылаю 5 лучших бойцов клана. И предупредите, что он должен быть живым. А насчет ран не беспокойтесь, у него докладывают чудовищная регенерация, почти такая же, как и 5. Раки кровожадно улыбнулась, ей всегда нравилось работать с грубой силой, и она передала эту любовь своим сыновьям, которые были в 5 сильнейших клана. Даже юный Джин Чурики не сможет совладать с силой 5 тигров клана, а еще дополнительно посланная группа Ирининов поможет обездвижить от этого невыносимого Узумаки столько проблем. Северная часть деревни. Меня стало брать в кольцо эта странная 5 хьюг, а по уровню чакры было понятно, что работают полноценные джоунины. Я попытался разрушить их ход с помощью удара кулаком с напиткой футона, но один из группы применил хаккишокайтин и уничтожил мою атаку, а построение даже не шелохнулось, они работали как слаженный механизм. Я стал покрывать свое тело чакра покровом и откинул надежду скрыться от сенсоров. Я только приостановился для начала атаки, как меня опередили. По всем моим точкам на теле был нанесен сокрушающий удар. Меня швырнуло с крыши вниз на землю, но я смог распечатать в воздухе свиток с барьерщиками, которые успели воздвигнуть маленький, но крепкий барьер вокруг меня, давая время на восстановление, которое не заставило себя ждать. «Сдавайся!» Выступил вперед один из 5, которые уже окружили барьер. «Тебе некуда бежать. Что ты с ним разговариваешь? Сейчас разрушим этот хлипкий барьер». И попытался разрушить его серией молниеносных атак с использованием техники 64 ладони 8 триграмм, но не смог сломать мою хлипкую защиту. «Давайте все вместе». А вот тут уже было лучше, она немного поддалась, но и у меня закончилось восстановление. Я стал покрываться чакрой и активировал сразу 5 уровень покрова. Покров чакры стадия 5-9, показатель физической силы, плюс 60%, 200%, показатель скорости, плюс 60%, 200%, регенерация жизни, Х6. Все мои повреждения сразу залечились, а хьюги стали вдвое больше прилагать усилий для разрушения барьера. Из-за синхронности их атаки я смог подгадать свою атаку, которую они не смогли предугадать. Используя площадь всего своего покрова, я создал вокруг себя незавершенный Расинган, который в конце еще и рванул. На земле образовался кратер, а не успевшие хьюги разлетелось как кегли, получив повреждения на руках и не только. Не теряя времени, так как сильно засветил себя, я рванул подальше от этого места. Везде мне сигналила псионика о проблемах, но удалось выцепить безопасный коридор, по которому я и рванул с еще большим рвением. Никак не думал, что мое возвращение закончится моим же быстрым побегом, спасая свою жизнь. В одном из ответвлений я столкнулся со Сумой, я уже приготовился сражаться, но он, не говоря ничего, указал следовать за ним. Мое чутье призывно советовало этого же. Он привел меня в неприметный подвал, где находился Хирузин. «Ну и устроил ты беспорядок», улыбаясь, сказал старик. «Я же просил не появляться здесь. Почему меня не послушали? И еще хуже, ты явился в самый момент, когда она в приотвратном настроении, а я ее почти успокоил», тяжело сказал старик. «У меня была причина». Прислонившись к стене, я сполз на пол. Почувствовал неладное и решил проверить. Ну теперь ты знаешь, тебе стало легче. Улыбка опять вернулась на его лицо. Я не знаю, что делать, ответил я в замешательстве. Ну тут могу тебе порекомендовать. Затянувшись трубкой, он продолжил. Сейчас детям будет не до тебя, да и девушки будут заняты нянчись с ними. Тебе лучше отправляться к Джирае и продолжить поиск так нужной сейчас нам информации. А пока тебя не будет, я смогу убрать самый накал страстей, да и они сами успокоятся. Но как же, но я не успел договорить. Ты хоть знаешь, что делать со своими женщинами? Ты знаешь, что им сказать? Я отрицательно покачал головой. Кроме денег у тебя пока ничего нет, как отец ты детям понадобишься еще не скоро. Так мне, что опять бежать? Не бежать, ни в коем случае, а стратегически отступить. Да и самое простое решение и будет самым правильным в данной ситуации, а вернувшимся повзрослевшим на тебя уже не будет смотреть как на маленького пацана с одним шилом в причинном месте. И опять же, они не будут так сильно реагировать на твой поступок. Уходил я через секретку в горе с ликами Хокаге, которая вывела меня сначала в лес смерти, а уже оттуда я, используя Хирайшин, быстро стал удаляться. А настроение было на отметке «убью всех, один останусь». Когда я смотрел на детей, я не чувствовал в себе сил для воспитания. Да какой с меня ответственный отец, когда у меня самого еще детство в одном месте играет. Все надо напиться, но на всякий случай на будущее поставлю на себя печать, которая всегда контролировать рождаемость моих детей. И даже в беспамятстве хрен заделаю ребенка без своего желания на то. Достигнув границы, я повернул в страну чая. Часть 6. Резиденция Хьюга. Зал для совещаний. Сутки спустя. В зале сидели почти все старейшины, кроме Раки. Из-за неудачи команды захвата она опять вспылила и унеслась в неизвестном направлении. Но также присутствовали трое из команды тигров, которые не находили себе места под тяжелым взглядом остальных. Глава клана решил начать собрание. «Давайте уже начнем, не будем ждать остальных». И опять прошелся по каждому участвующему бойцу, активированным дадзюцу. «Вы смогли поймать джинчурики в ловушку, но в конечном счете сами в ней оказались». Один из воинов хотел что-то сказать, но под взглядом главы сдержал порыв. «Помимо этого теперь те, кому не обязательно знать про наши дела, проинформированы. Что скажите, старейшины?» Опять первое слово взял самый молодой из старейшин, Саку, который выдвигал хорошие идеи, но не мог на них настоять. «Воины не виноваты, у нас было мало информации про возможности самого Узумаки. Часть вины лежит и на службе по сбору сведений, и мы сами не учли, что за прошедшее время с боя за звание Чунина он наберет еще больше сил. Но против него выступила старейшина Кага, которая поддержала план Раки. Наши бойцы не сопливые котята, и за свою невнимательность должны полностью отвечать, это не игры. А если бы это был бой на смерть, мы бы потеряли лучших бойцов из-за их халатности». Скинув напряжение, она продолжила. «Но я также понимаю, что мы дали задание взять мальчишку живым, и предлагаю поступить следующим образом: отправить всю команду на трехмесячную переподготовку, пусть вспомнит, что не сопливые юнцы уже». Тройка бойцов с трудом сдержала дрожь. Они помнят, насколько бывают суровы шиноби Хьюга старшего поколения. А где сыновья Раки? Те стали переглядываться. «Отвечайте, Кага сама их забрала из госпиталя, Раки сама», стал говорить номер один из пятерки. «И на данный момент не знаем, где они сейчас. Ладно, потом сами узнаем у старейшины», вклинился в разговор Хьяши. «Рассказывайте подробнее про само столкновение», продолжил также командир. «Как обычно, мы заманили цель в барьер тигра и одной общей атакой выбили все его тенкицу, но он даже в такой ситуации смог с помощью всего одной ручной печатью активировать сдерживающий барьер, который держали пара теневых клонов, который на вид не представлял сильной помехой, но даже совместная атака не смогла его проломить. Это и стало нашей ошибкой, мы сильно увлеклись самим барьером, а в это время джинчурики смог восстановиться полностью, что немыслимо, и мы не успели даже ничего понять, как он создал непонятную технику, которая сильно похожа на кайтин, но после ее применения произошел выброс чакры и нас раскидало как перышки». «Понятно», замолчали все в комнаты, обдумывая сказанное. «А кто растрепал, что вы его хотите доставить в клан? Мы примем наказание за это». И они показали готовность к самому суровому наказанию. «Ладно, это хорошо, что вы еще помните, что должны работать как один человек и похвалу, и наказание делить, но сейчас не то положение». Они переглянулись и дали слово опять капитану. Второй и третий номер во время миссии много разговаривали, и опять все переключается на раки. «Ладно, идите готовиться к отбытию, завтра выступайте на дальний полигон», — сказал Хиаши. Когда тройка покинула помещение, они продолжили. «Меня настоятельно попросил Сарутоби Хирузин больше не делать необдуманных поступков», и звучало это как предупреждение. «Я стерпел это, сейчас не время для конфронтации, и попрошу остальных не предпринимать ничего, что может подорвать еще сильнее доверие остальных кланов по отношению к нам. А что делать с ребенком Хинаты сама?» И тут меня предостерегли от необдуманных действий. Поморщившись, сказал отец Хинаты, а заодно напомнили, что Узумаки вернется и будет очень расстроен и может припомнить недавний захват. «Мы так и будем идти на поводу у этого старика, это дела нашего клана», — не сдержалась Кага. «Это дело двух кланов, Хьюга и Узумаки, так как Джинчурики заявил о возрождении клана». Кага фыркнула на это заявление. «Да что один малец может сделать?» Поморщившись от того, что его перебили, Хиаши продолжил. «А также клан Сарутоби взял в отсутствие Узумаки Наруто шефство над членами его клана, и он будет представлять его интересы, пока он не вернулся. Это уже ставит всю ситуацию в невыгодном свете. Хирузин сделал свою ставку на Джинчурики потому, что мы видим не беспочвенную, и ссориться нам не с руки, с будущим мужем моей дочери. Да и с самой Хинатой лучше не связываться, она не позволит тронуть ни Наруто, а тем более его ребенка. Да что она о себе возомнила», — вспыхнул все время до этого молчавший бывший глава больницы. «Она принцесса и должна заботиться о благополучии клана». Это было последней каплей для Хиаши за сегодня. «Если я увижу поползновение к моей дочери», — предостерегающе начал глава, но его перебили. «Ты тоже стал забываться, клан теряет позиции, а от тебя нет толка». Остальные покачали головой в такт. «Я снимаю с Хинаты обязанность быть наследницей и передаю это право Ханаби», — активировал Бейкуган и придавил Ки. «А до свадьбы она будет проживать в клане Сарутоби. Мне надоело, что моей семьей пользуются как разменной монетой. Сначала брат, но я это проглотил, хоть на тот момент мы могли не идти на поводу у Кумагакури, но вы опять зашли далеко, троните Хинату и старейшин станет меньше, корень». В кабинете находился сам хозяин и старейшина клана Хьюга Араки, а также двое ее сыновей, которые только окончили свое лечение. Разговор уже велся час, и стороны пришли к договоренности. «Подвожу итог. Вы хотите смерти Узумаки Наруто, а я в свою очередь получу Девятихвостого. Да я хочу избавиться от него, он запятнал честь мою и моих детей. Я предполагаю, где можно перехватить Джинчурики, но вам придется выдвигаться прямо сейчас. Я не могу послать большую команду, но могу отправить того, кто поможет быстро нейтрализовать Фуин-барьер и может перезапечатать Биджу. Нам больше и не понадобится, я прихватила некоторые артефакты клана, с ними мы его одолеем быстро. Главное, чтобы твой человек и правду был так хорош, как ты говоришь». Когда Раки покинула кабинет и выдвинулись на перехват Узумаки, Данза смог расслабиться, как все хорошо складывается. А все благодаря этой дуре Раки. За один ход он сможет провернуть не одну операцию, а сразу несколько. Захват Девятихвостого и вину можно сбросить на клан Хьюга, которые благодаря ему теряют постепенно уважение и доверие. После того, как они обезвредят Узумаки и перезапечатают Девятихвостого, на месте боя останутся трупы старейшины Раки и ее тупых сынков, а значит, причастность к исчезновению Биджу будет висеть на них. Хоть Раки и была ему полезной так же, как и он ей, сколько операций удалось провернуть благодаря их союзу, она даже поучаствовала в уничтожении Учих, но тут другие ставки. Резиденция Синджу. В гостиной комнате сидела Цунади и ее учитель, который был не в духе, так же, как и она. А повод был серьезный, он не ожидал, что его ученица начнет не просто бой с Наруто, а попытается его убить в момент гнева, да еще в центре деревни. «Ты, надеюсь, понимаешь, что могла наделать? Тебе было одного раза мало, когда демон уже вырвался и разнес половину деревни», — затягиваясь трубкой, спросил Хирузин. «Это тебе повезло, что Наруто не уступает тебе в живучести и понимает, когда пора отступать. Ты знаешь, а он хотел с тобой мирно поговорить, не надо было проникать как вражеский шиноби и поднимать такой переполох. Мог просто прийти, и мы бы поговорили. Ты сама веришь в то, что говоришь», — тяжело вздохнул бывший Хокаге. «Мы это уже не узнаем». Было видно, что она сама не в духе после случившегося. «Что прикажешь делать? Я не полностью восстановилась и сижу на пилюлях, еще много проблем с этими ученицами, которые в таком же положении, проблемы с детьми Учихой, дела деревни никуда не делись, и только я прибываю в свой кабинет, мне сообщают о проникновении в родильное отделение. Я подумала, что объявился опять тот шиноби, и в конечном счете решение принимала на голых инстинктах, сглупила, не спорю, а поняла, что наделала, только когда охладилась от водяной техники Наруто. Наруто отходчивый, но по нему было видно, что он был обескуражен твоим поведением. Попытался начать который раз этот разговор. Захват со стороны Хьюга тоже не добавляет ему настроения. Движение корня в направлении захвата Джинчурики я смог установить, но последнее время они прекратили свою активность, но насколько хватит их терпения? А ты своим отношением к Наруто только все ухудшаешь. Я устала, потом поговорим. Попыталась прекратить разговор Цунаде. Хоть ты и выросла, а повзрослеть еще не успела, тихо сказал третий, покидая дом своей ученицы. 4 дня спустя. Страна огня. Горный массив на половине пути к городу Юга. Решил не торопиться с прибытием в город, где собрались встретиться с Джирой, и время позволяет. Для успокоения нервов я решил заняться работой, заходил практически во все населенные пункты на своем пути. В деревнях оплату брал провизией, иногда лечил вообще бесплатно. Основная проблема крестьян – переломы и неправильное срастание костей, а также кашель от неправильно вылеченных простудных заболеваний. Вот и продвинутая медицина. Они лечат себя молитвами и подношениями. Зато теперь могу немного побарыжить на перепродаже риса и остальных продуктов в самом городе Юга. Горы на моем пути были не помехой, я решил преодолеть их напрямик. После прохода первого хребта у меня заработала чуйка, я увеличил приток энергии к сенсорике и увеличил чувствительность, и сразу смог обнаружить несколько чакр насекомых, держащихся на расстоянии. Если бы не подскочивший уровень псионики и увеличение радиуса сенсорики, то и не смог бы их обнаружить. Чертовы абурами, как они меня уже задрали. А опасность исходила из противоположной стороны, а точнее от верхушки следующего хребта, до которого не успел дойти. Опять ловушка? Ну ладно, кто не спрятался, я не виноват. Создал пару клонов с максимальной накачкой чакры, а сам для надежности покрылся сразу покровом 2 уровня. И тут же, создав по паре Одамара Сингана всей компании, и пустили в место, откуда исходит опасность. Во все стороны от места попадания полета каменная крошка, но какое было у меня удивление, когда расселась пыль, и почти никто из устроивших ловушку не пострадал, кроме одного неудачника, который не смог спрятаться за возникшим барьером. И кто же это такой крутой? Не Орочимару ли случаем решил нанести мне визит? Но судьба решила меня удивить, в мою сторону бежали 3 Хьюга. 2 старых знакомых, облаченные в деревянные доспехи, а на руках у них были странные перчатки с острыми когтями на концах пальцев. А вот 3-я старушенция неслась со странной перевязью через все тело, в которой было воткнуто множество свитков. И от всей троицы сквозило черной неконтролируемой злобой, а остальные стали расходиться кругами, беря меня в кольцо. «Быстро создавайте усиленного огненного дракона, атакуйте ту старушку и остальных по возможности. Мне надоело уже получать увечья, пора показать зубы». Не затягивая, я увеличил приток чакры в покров, активируя 5-ю ступень. «Курама, давай покажем, на что мы способны». «С удовольствием». И сам побежал на врагов и немного подпрыгнул, в воздухе создавая вокруг Расинган. Я уже праздновал победу, когда противники в свою очередь закрутили совместный кайтин, который смог развеять Расинган, и одновременно атаковали, пока я не предпринял попытки повторной атаки. Мое тело стало покрываться каменной корочкой, когда мое тело прошило множество чакр когтей, которые выросли из оружия нападающих, а целились они практически во все жизненно важные органы, но броня отклонила траекторию их атаки. И мне повезло, что их атака быстро развеялась, хоть я и испытывал ни с чем непередаваемую боль и не мог быстро ответить на их атаку. Но вот Курама не страдал состраданием для врагов. Его жизненная позиция — мертвый враг, самый лучший враг. В самого ближнего впились 2 чакры, руки схватив за руки, а другие нанесли удар в область груди. Послышался хруст ломаемого доспеха, а у неудачника брызнула кровь изо рта. «Брат, меня отбросило кайтином и проволокло по земле, но я смог быстро подняться. Черт, сколько можно меня протыкать». Пока один пытался помочь своему брату, мои клоны сдерживали старушку, а она оказалась сюрпризом. Мастерски пользовалась кайтином от усиленного огненного дракона, который был создан из чакры Катона и Футона. Она уклонилась и даже не почесалась, когда часть людей на заднем фоне померла от мощного взрыва моей техники, а я смог проредить ряды противника, но они с упорством меня пытаются заключить в кольцо. Такое ощущение, что они не вместе. А сюрприз у старушки был не слабый, она имела свитки, которые могли запечатывать техники, и их было у нее в большом количестве. И уже сама перенаправляла техники в моих клонов, но они с удержанием ее хорошо справлялись. А я решил вывести из игры и второго Хьюга, побежав в его сторону, покрываясь защитой из Датона. Я подпрыгнул повыше для максимального эффекта. Он хотел повторить прошлый успех, но уже я был к нему готов. Внутри Расингана я создал в левой руке Расинган, а правую дополнительно стал накачивать чакрой. Как и в прошлый раз, наши техники уничтожили друг друга, но было видно, что создавая в гордом одиночестве Кайтина забрало много чакры у него. А вот создать чакры когти не дал увеличивающийся Расинган на пути когтей, а заодно вывернул руку под неправильным углом. Хоть и была защита на руке, но силы были не равны, а я, не отвлекаясь, нанес сокрушительный удар по доспеху, который частично и смягчил мою атаку и тут же добавил Курама. Этого хватило, чтобы отбросить Хьюга на 20 метров, где он отключился или помер. Но мне пришлось уходить в сторону от опасной области, на меня поперла разъяренная старушка, а место, которое покинул, оказалось нашпигованным железом, которое взорвалось и опрокинуло меня на землю, но не причинило ущерба. Я находился еще в каменной броне, а кунаи были нашпигованы ядом, который не очень-то на меня уже может влиять. Но почему ей не помогают остальные? А они уже закончили свою технику, вокруг меня поднялся уже знакомый барьер, похожим пользовался Орочимару во время нападения на третьего. «Меня, что должна уделать старушенция? Да помогите мне!» – заорала старушка. «У нас договоренность». Но я заметил, что барьер стал понемногу уменьшаться, это было плохо. «Чертов Данза, я вернусь и прикончу его». Благодаря тому, что она отвлеклась, я и клоны смогли вывести старушенцию из игры, отвлекающий взрыв над ее головой, серия водных пуль, от которых она смогла уклониться, но вот захват ног землей ее удивил, а удар в живот от меня она уже не ожидала, видать считала, что полученные повреждения от взрыва меня вывели из игры, а вот барьер все уменьшался, и я заметил странного старика с красными волосами, который отдавал какие-то распоряжения людям. По полю стала расползаться Фуин, которая стала притягивать чакру, и пока не стало поздно, я стал действовать. Ладно, я уже сталкивался с подобным барьером, проверим, насколько он прочный. Я распечатал из внутреннего мира бригаду барьерщиков. Перед тем, как поставить самый мощный свой тройной барьер на себя, я выбросил вовне 6 кунаев, ближе к стенке барьера 1 разрушитель городов и 2 свитка с запечатанной чакрой Катона и Футона. По-быстрому спеленав в свиток своих противников, которые оказались живыми, кроме старушки, которая отдала свою душу шинигами, а внутри возникшего барьера стал создавать плотную сферу из датона. Кац, ой-ей, как шумит в голове, такое ощущение, что по голове молотом съездили. Из ушей побежала кровь, которая моментально остановилась. Чувство опасности молчало, я отключил режим хвостатого, но покров не стал убирать. С помощью датона я себя раскопал из-под завала, редкая растительность, которая присутствовала на данной местности, приказала долго жить. Да и само место сменило расцветку на черный в местах с зеркальной поверхностью, за место каменистого. Неслабый огонь тут пылал. Создав клонов, я стал обходить территорию в поисках тех неудачников, которые устроили на меня ловушку, но кроме трупов не мог ничего найти. Но вот сенсорикой я смог заприметить одного живого, который прятался за барьерной техникой, но силы у него были на пределе. Им оказался старик, который отдавал приказы остальным, но разговаривать с ним я не торопился, а вот огреть по голове всегда пожалуйста. Вот и последние узумаки в деревне. А тут оказывается ошивается старикашка с вредными привычками, который участвует в моем уничтожении, и наверняка не только, не просто же они хотели меня убить, но и перезапечатать Курому наверняка хотели, а этот индивид Узумаки хренов им помог бы. Место боя я решил покинуть побыстрее, предварительно запечатав старика в свиток и во внутренний карман. К вечеру я пересек горный массив и устроил привал у реки. Допросил я этого красноволосого старика, для начала поставил на него блокирующие чакру Фуин. Поначалу он врал, не останавливаясь, что его вынудили, у него дети по скамейкам голодные сидят, ждут возвращения. Его вынудили, а так он вообще святой. Но постепенно с помощью тычков и ударов он понял, что я могу определять правду. Вот тогда и оказалось, что он с удовольствием работает на корень, а в особенности любит деньги. Его жизненное кредо оказалось: не надо ничего кроме знаний, денег и власти. В допросе мне помогала псионика, Не так важно, говорит он правду или ложь, по ответам я мог составить истинную картину. Этот индивидуум попал в корень еще до уничтожения деревни Водоворота. Благодаря ему были слиты другим странам расположение охранных точек и всю систему обороны. Он даже не испытывал ничего по отношению к своим соклановцам. Он же и ставил печати верности на людей в корне. Но вот про саму структуру корня знал он очень мало, работал он напрямую с Данза, а проживал в столице. Ко мне в руки попал очень лакомый кусочек, но я также знал, что он сможет выкупить свою жизнь, даже если его отдать третьему. Этот урод имеет выходы на дайме, да и денег по обмолвкам у него жопой жуй, но как всегда облом он их хранит в банке. Решил его пока не убивать, всегда успею это сделать, а так может подвернется может лучшее решение. До города Юга я добирался, минуя остальные населенные пункты, по-другому меня никак не могли отследить. В городе я заселился в гостиницу и занялся зарабатыванием денег. На данный момент у меня на руках было 2 миллиона, а большая часть денег хранится в банке и туда имеет доступ Карин. По отчету было видно, что последнее время оттуда она постоянно брала деньги 2 раза в месяц и суммы в размере 50 тысяч за раз. Но думается, что она не только на себя их тратит, ну хоть как-то могу поддержать, но что мне делать, а опять башка начинает кипеть, пойду напьюсь, но сначала нанесу на себя печать. Часть 7. Печать, которая ставится на тело, фактически выжигается чакрой, боль легко убирается ириньин-дзюцу, а вот запах немного паленой кожи остается, да и ставить ее лучше поближе к нужной точке работы, короче не очень приятная штука, а еще что плохо, если нанесенную печать повредить она не восстановится как мое тело. Кроме печати тюрьмы система считает ее как часть моего тела, а не фуин, что очень странно. Метод создания разворачивающейся печати мне мама объяснила, выжигается фуин чакрой на теле, а в центр, где должны быть расположены фуин накопления чакры, устанавливается чакра-кристалл, и к нему дожигаются дорожки подключения, и вокруг самой печати выжигается специальная фуин, которая помогает свернуть все в кристалл и прописывается в нем. Эту технику передали нам клан Синджу в подарок, и последний этап, надо создать канал от чакры ядра к кристаллу, и фуин начнет свою работать. И каждое сворачивание, и разворачивание фуин приносит ощутимый дискомфорт, но после активации мою печать уже не будет видно, если не пропускать через нее много чакры. И мне не надо теперь бояться за работу печати сдерживания размножения. Даже если повредится фуин, она восстановится благодаря чакра-кристаллу. Но выглядит все это колоритно. Ниже пупка у мужика находится голубоватая жемчужина. Ну все, закончил работу. Пил я уже 2-й день. Получалось на некоторое время отбросить мысли, но в основном благодаря хорошей драке без использования чакры. И конечно противники были также шиноби, уровня чунина. Один раз попался слабый джаунин. Вот с последним и получился хороший замес без разрушений. Отделали мы друг дружку хорошо, но узнать меня теперь будет сложно. От греха подальше я тоже, как и Джирая, перекрасил свои волосы в черный цвет, а на волосы одел плотную бадану и сами волосы заплел в косу. Одежду прикупил аналогичного цвета волосам, теперь я стал классическим охранником, не хватает катаны, которая мне к чертям не сдалась. Теперь ничего не указывало на мою причастность к шиноби Канахи или клану Узумаки. За 1 день я успевал поменять 3-4 питейных, которых в стране чая, а особенно в городе Юга было завались, на любой вкус и кошелек, и в каждой устраивал неполноценные королевские игры, а проигравшая сторона оплачивала из своего оторванного кармана или заначки повреждения, нанесенные заведению или улице. А я по пути залечивая повреждения и в процессе трезвея направлялся в следующее заведение. Вечером 2-го дня к моему столу подсела странная женщина, даже не спросила разрешения, а потом долго меня разглядывала и пыталась, видать, сопоставить морду моего лица с каким-то эталоном, сама себе в голове дала согласие, это было видно по ее чувствам. И все это меня очень сильно уже злило, даже слова не вымолвила за 5 минут, что сидит. Теперь понятно, за что Сора так взъелся тогда на меня, неприятно такое отношение. А выглядела она как классический охотник за головами, за спиной висела у нее катана, вроде называемая бунчинта из-за длины лезвия, руки и ноги были обмотаны бинтами, скорее всего, где запрятано еще оружие и не свойственно остальным охотникам 3-й или 4-й размер груди. «Ты случайно не знаешь Джираю сама? Не такого я ожидал начала. Валила бы ты, я в плохом настроении». Но она пропустила мимо ушей мои слова. «Да, что ты сидишь и зыркаешь? Я не бью без повода женщин, но ты постепенно набираешь очки в эту пользу. Да черт, даже глоток свежего пивоса не лезет в глотку. Чтобы немного себя успокоить, я встал и пересел за другой стол, предварительно вытолкав шумную компанию, но они не решились со мной связываться. Но эта дура поперлась следом. «Что тебе надо?» – недовольно буркнул на нее, принимая свой заказ из обжаренных свиных ребрышек в кисло-сладком соусе. А пока она говорила, с упоением вгрызся во вкуснятину. «Так что, повтори, что ты сказала». А теперь я уже наблюдал, как у нее дернулся глаз.